Глава 31. «Ай!» — кричу я от следующего резкого движения блондина и от холода незнакомого металлического предмета. «Ну и чего вопишь, как потерпевшая? Ничего страшного я с тобой не делаю!» Недовольно ворчит Алан. Приоткрываю один глаз и смотрю на блондина. «Что это?» Киваю в сторону железного цилиндра, так испугавшего и взбудоражившего мое воображение. «Мой личный талисман», — кратко поясняет блондин, но потом все же добавляет. «Если бы ты применяла ко мне какое-либо магическое воздействие, абсолютно неважно какое, даже самое безобидное и полезное, то он бы нагрелся и покраснел при соприкосновении с твоей кожей». «О, только и могу вытянуть я из тебя». «Ясно. И к чему тогда весь этот спектакль?» «К тому, что ты сама его придумала и сама повелась. Я лишь немного подыграл тебе. И к тому, что не стоит доверять всем подряд. Ты чем вообще думала? Взяла и выполняла мои приказы. И это после истории с Марком». Далтон вдруг решает меня отчитать. «Я... только и могу вытянуть из себя». Слушая обвинительную речь, и ведь нечего толком возразить. Прав, гад. Но это же ты. Единственное, что выходит из меня. Так себе аргумент. И что? От этой фразы блондин пенится еще сильнее. И что, что я? Тем более я. Мне почему-то становится так обидно. В спальню притащили, напугали, пошутили. Теперь кричат. Так хочется плакать. Но я подавляю жалость к самой себе, пытаясь пробудить спрятанную где-то глубоко внутри злость. Знаешь что, умник? Это, кажется, не я начала наши нездоровые отношения, не считаешь? Обиженная овечка переходит в наступление. Отношения? Ты где у нас отношения увидела? Презрительно ухмыляется блондин. И я тебе говорил, что не завожу никаких отношений, чтобы не обольщалась и воздушных замков себе не строила. А я и не обольщаюсь. Это ты у нас самовлюбленный эгоист, не я. И да, отношения. Как еще назвать регулярный контакт двух людей? Ха. Так вот, я продолжу. Ты начал. Да, я подхватила и в последний раз, возможно, перегнула палку. «Не стоишь ты того, чтобы так унижаться. Да и никто не стоит». На этой фразе Далтон скептически изгибает бровь. «Но как получилось, так получилось. И в любом случае, прежде чем кричать на меня и ругаться, на свое поведение со стороны посмотри». Взбесился от упоминания снов. Ничего не объяснил, потащил куда-то. «И, кстати, я хотела уйти по пути сюда. Вспомни». «Ладно, проехали». Вопрос о снами остается открытым. Если это не ты и не я, буду искать кого-то третьего. Меня оповести, пожалуйста, о результатах своего расследования. Я имею право знать. Хорошо. Но если я найду виновного, ты и так это поймешь. Мы просто перестанем танцевать в том зале. А что может означать тут сон? У тебя есть мысли? Спрашиваю, затаив дыхание. Ведь мне и впрямь хочется, чтобы во всем этом был некий глубокий посыл. Нет. Но я не думаю, что стоит видеть в этом нечто большее, нежели просто танец. Обрезает блондин и резко меняет тему. Далее на повестке дня проект для Скотта. Я сварю зелье, а ты напишешь доклад. Но мы ведь вместе должны. Как я буду писать, не участвуя в процессе? Эмоционально заламываю руки. И Скотт поймет. Ладно. Недовольно вздыхая, говорит сквозь зубы Алан. Попробуем вместе. Отлично. Настроение сразу повышается, а осадок от конфликта уходит на второй план. Я вдруг вспоминаю о предстоящем бале в академии и уже хочу попробовать пригласить Алана пойти со мной. Открываю рот, чтобы обличить свои мысли в речь. И ради Мерлина. Больше никогда не иди за мной в комнату, даже если я угрожаю тем, что все равно найду. И тем более не надо на кровати валяться с раздвинутыми ногами. Пренебрежительно морщится Алан. Такое твое поведение отвратительно. И мой рот тут же закрывается. Стою, как громом пораженная. Это что только что было? Меня вновь опустили, смешались с грязью? А знаешь что, Далтон, ты прав. Подхожу вплотную к нему. Иди к черту. Будто кроме тебя парней нет. Есть. Да еще и получше будут. И быстро выхожу из его комнаты, которая, оказывается, к счастью, открыта.